Шаг 16. Выбери свою песню, чтобы петь от счастья на зависть всем. В ту ночь мы с Люкой не спали, потому что разговаривали по телефону. Я посмотрела на часы. Было 4:34 утра. Натянула одеяло на голову, удерживая его ногами, и легла так, чтобы край телефона не врезался мне в щеку. «А теперь что делаешь?» Я захихикала. «Примерно то же, что и в тот момент, когда ты спрашивал в последний раз». Голос на другом конце линии произнес: «Не знаю. За эти 15 минут ты могла начать разрабатывать план по высадке деревьев в городе». «Верно. А ты что делаешь?» Из трубки послышался какой-то приглушенный звук. «Я перебрался на пол». «Зачем?» «В кровати слишком жарко». Я представила себе горячего Люку в кровати, и этого оказалось достаточно, чтобы захотелось тоже сбросить с себя одеяло. «Мой отец иногда спит на полу», — сказала я. «Почему-то меня это не удивляет». Я улыбнулась. «Это не всегда проявление эксцентричности. Он спал на полу в детстве и юности, как и многие корейцы. Но они делают это не потому, что не могут позволить себе кровать или типа того. Просто считают, что так удобней». «Моя мама от этого обалдела бы. Она практикует штуку, которая называется заземление. Слышала о таком?» Я повернулась на спину. «Хм, я знаю, что такое заземление физики, но сомневаюсь, что твоя мама делает именно это». «А что это означает в физике?» «Ну, способ снять избыточный заряд с одного объекта с помощью переноса электронов с него на другой, покрупнее». На другом конце линии послышался храп. Люка, конечно, притворялся. «Эй, приятель, ты там вздремнул, что ли?» Он сделал вид, будто проснулся. «Так что ты говорила?» «Неважно. Что означает заземление, по словам твоей мамы?» В трубке послышалось шарканье. «Это удивительно. Тебе, наверное, покажется смешным. Короче, идея заключается в том, чтобы ходить босиком вне дома по нескольку раз в день. Чтобы прикасаться к земле босыми ногами. Считается, что это полезно». «Что ж, объясни мне, в чем польза?» Он загоготал. «Прямо чувствую, как ты там веселишься. В общем, главное то, что электрическая энергия растений уходит в землю, а оттуда — прямо в твой организм». Он помолчал. «Поняла? То есть смысл в том, что положительная естественная энергия Земли попадает к тебе». Я старалась говорить спокойно, сдерживая улыбку. «Ладно, и зачем это нужно?» «Ну, например, это улучшает циркуляцию крови, снимает усталость, помогает от расстройств сна, воспалений и... так можно вылечиться от диабета». Я зажала ладонью рот и затряслась от смеха. Он, конечно, это почувствовал. «Ты меня слышишь? Или уже строчишь об этом в медицинские журналы?» «Слышу. Да уж, заземление. Каждый день узнаешь что-то новое». «Ты, конечно, думаешь, что у моей мамы мозги совсем набекрень». Хоть он и не мог меня видеть, я пожала плечами. «Не знаю, но послушать о ней интересно». Из трубки донесся звук, подозрительно напоминающий зевок. «Да, она интересная. Нам довелось много чего пережить. По сравнению с другими мамами, она, конечно, может показаться ненормальной. Но мы всегда вдвоем против всего мира». Он замолчал, а я в это время прислушивалась к его дыханию. «Хотя иногда кажется, что мы с ней на равных. Типа я забочусь о ней так же, как и она обо мне. Это ведь не значит, что она плохая, верно?» Я ответила тихо, хотя отец никак не мог меня сейчас слышать. «Нет, я понимаю. Отец делает для меня все, что в его силах, но приятно думать, что я тоже забочусь о нем». «Так и есть. Ведь почти все свои дела так или иначе связаны с ним». На этот раз Люка точно зевнул. Я тоже зевнула и почувствовала, что глаза уже закрываются. «Что ты имеешь в виду?» «Что слышала? Ты же следишь за ним как за вертолетиком на радиоуправлении. Интересно, существуют такие дочки вертолетов?» Я едва понимала его и пробормотала. «О чем ты говоришь, чудак? Кажется, мы бредим». «Ты да, а я нет. Я бодр как...» Он сладко зевнул. «Как кофе». «Бодр как кофе?» «Да, ты все правильно поняла». Я засмеялась, но вдруг услышала, как в коридоре открылась дверь и замерла. «Папа не спит. Кажется, надо прощаться». «Нет, притворись спящей». Отец, тяжело ступая, подошел к моей двери и остановился. Быстрым движением я сунула телефон под подушку. Дверь открылась, и я тут же закрыла глаза. Яркий свет из коридора ударил в лицо, но я не шевелилась. пока не услышала, как дверь снова закрылась. Убедившись, что отец ушел к себе, вытащила из-под подушки телефон. «Люка!» — прошептала я. Ответа не было. «Люка!» Несколько секунд трубка молчала, а потом я услышала тихое ровное дыхание. Улыбнувшись, я прошептала. «Сладких снов!» И уснула под дыхание Люки. Я отступила назад и с восторгом оглядела работу Люки. На следующий день, ближе к вечеру, мы вернулись к железнодорожным путям возле миссии. Удивительное дело, ночью спали всего пару часов и все же держались на ногах. Накануне Люка не успел закончить рисунок до того, как за мной приехал отец. Поэтому сегодня я снова согласилась пойти с ним. Его полотном на этот раз стала стена сторожки, которую он уже давно облюбовал, подыскивая подходящие граффити. Сторожку скрывали от проходящих поездов заросли дубов и эвкалиптов. Другая ее сторона выходила на большое открытое поле, примыкающее к заповеднику. Предвечернее солнце позолотило верхушки травы, резко похолодало, и в воздухе появился слабый запах металла. Вчера, придя к этой стене, мы увидели настоящий шедевр. Как будто все художники округа Ориндж в свое время поработали над ней. Какие-то слова, крошечные животные, символы, многочисленные слои краски. Все это теснилось на небольшом отрезке. Поэтому, когда Люка нанес на стену еще один слой разбавителя краски, у меня чуть не случился сердечный приступ. Но я молча сидела и наблюдала за его работой. От разбавителя изображения на стене смазались и образовались подтеки. Тогда Люка взял баллончик с черной краской и нанес на стену широкие черные полосы, оставив посередине круг с нечетко очерченными краями. Рядом с ним также остались непокрытые краской области. Потом он нанес штрихи и точки золотого и серебряного цветов. Когда рисунок был закончен, передо мной предстала Вселенная. Я озвучила этот вариант, но он поправил меня. «Туманность». Я подняла брови. «Какая скрупулезная точность в формулировках!» «Кое в чем ты меня не переботанишь, ботан». «В чем же?» «В том, что касается пространства». «Типа космического пространства?» «Да, в том, что находится за пределами этой крошечной, малозначительной планеты. Во всем этом». Он посмотрел на небо, и его лицо приняло отрешенный вид. Такое же бывало у моего отца, когда он говорил о своем любимом корейском сериале. «Космос — это...» «Граница живого?» Он посмотрел на меня широкой улыбкой. «Да, живи долго и процветай». «Ты когда-нибудь хотел стать космонавтом?» «Да». Без промедления ответил он. Я вообразила маленького Люку, смотрящего в телескоп, и чуть не умерла от избытка чувств. «Почему же ты отказался от этой мечты?» Он помялся немного, притянул меня к себе и обнял. «Оказалось, что будущий космонавт должен успевать по математике». Его руки прижимали меня к себе, а запах пьянил. Вдруг я кое-что вспомнила. «Погоди, когда нужно подавать заявление на твою стипендию? Я так понимаю, ты приложишь снимки этих граффити?» Он кивнул, не выпуская меня из объятий. «Срок подачи заявления истек в ноябре, но я сумел приложить к своему некоторые фотографии, сделанные после разрыва с Эмили». «Что это за стипендия? Похоже, от нее многое зависит». Отпустив меня, Люка сделал шаг назад и пристально посмотрел на стену с изображенной на ней туманностью. «От нее действительно многое зависит. Это фактически крупнейшая стипендия в стране, представляемая студенту-художнику. Ее хватит на оплату половины времени обучения. Чтобы оплатить другую половину, придется брать суды». У меня отвисла челюсть. «Погоди, как это половину?» «Да, и только если буду хорошо учиться». Ее предоставляет какой-то невероятно богатый благотворитель инкогнито. «Так много?» — выдохнула я. «Бывают, конечно, большие стипендии и для студентов научных специальностей, но их, вероятно, предоставляют крупные фармацевтические компании и производители оружия». Люка засмеялся. «В искусстве, знаешь ли, тоже крутятся немалые деньги». «Да уж». Пока я вычисляла стоимость обучения в школе дизайна, Люка сделал снимок стены. «С ума сойти. О результатах рассмотрения заявлений объявят в день открытия выставки. Космическое совпадение, верно?» — спросил он, убирая телефон. Я помогла собрать баллончики с краской. «Это точно. Нервничаешь?» Он закинул рюкзак на спину и ухмыльнулся. «А ты как думаешь?» «Я думаю, как унять этот трепет внутри?» «Ты ее получишь», — твердо сказала я. «Можешь мне поверить». Он потянулся к моей руке. «Спасибо тебе за эту веру. А теперь давай прокатимся». Мы сели на поезд до станции Сан-Диего. Это несколько остановок к югу, чтобы успеть на проходящий там концерт. Во время отправления мне пришлось схватить Люку за рукав, чтобы устоять на ногах. Он посмотрел на меня сверху вниз. «Все нормально?» От такого проявления заботы щеки залил румянец. Пока мы шли по вагонам в поисках свободных мест, я держала его за руку. Наконец мы сели, и наступило молчание, которое ничуть не обременяло. Мимо вагона проносились куртины высокой травы. Я спохватилась, что мы вот-вот будем проезжать одно замечательное место, и подтолкнула Люку локтем. «Эй, Гарри Граффити, посмотри в окно!» «Ну, спасибо!» Пробормотал он себе под нос, но все же посмотрел. Мы ехали мимо длинной стены и шлакоблоков. Через несколько секунд я ткнула пальцем в стекло. «Смотри, три кошки!» На заборе были изображены три колоритных, несколько гротескных кошки, каждая из которых улыбалась, показывая зубы. Одна — в солнцезащитных очках, другая — с огромным свисающим изо рта кротом, третья — с блаженно закрытыми глазами. Я восторженно вздохнула и смотрела в окно, пока они не скрылись из виду. Повернувшись к Люке, я обнаружила, что он сидит, поставив локти на колени, и смотрит на меня с насмешливым удивлением. «Что?» — протянула я. «Мне кажется, это не ты должна задавать вопросы. Отчего на твоем лице такой восторг? Из-за этих кошек?» «Да. Они слегка изменились со временем, но их нарисовали давным-давно. Разве не хороши?» Он посмотрел на меня с сочувствующей улыбкой. «Неплохо. Резкие контуры, ничего лишнего». Я откинулась на спинку сиденья, намеренно избегая его взгляда. «Вообще-то, это местная достопримечательность. В детстве по дороге в Сан-Диего я всегда ждала, когда мы будем проезжать мимо них». Я кивнула в сторону окна, за которым виднелось забитое транспортом шоссе, идущее вдоль полотна железной дороги. Люка, все так же улыбаясь, смотрел на меня. «Очень мило». Я резко сменила тему разговора. «Так что там с Эмили?» «Не знаю, можно ли было спросить об этом как-то иначе». Он поморщился, и я прикусила губу, жалея, что задала вопрос в лоб. Прежде чем ответить, Люка постучал большим пальцем по моей ладони. «Я сильно переживал. Она была моей первой настоящей любовью. Мы во многих отношениях подходили друг другу. У нас обоих развелись родители, и это еще больше сближало. Рисование позволяло нам вырваться из этой унылой рутины», — пояснил он. «Переживание. Первая любовь». Меня вдруг захлестнула ревность, но я сжала его руку, побуждая продолжать. «Но она такая подлая. Я так влюбился, что поначалу, понимаешь, не замечал. Хотя ее натура нет-нет, да и прорывалась наружу. Она здорово манипулирует людьми и всегда добивается своего. Строя из себя богатую девушку со сложной судьбой и неуравновешенной психикой или просто хлопая длинными ресницами». «Манипулирует. А как тогда назвать то, что я, следуя тщательно продуманному плану, пытаюсь склеить парня вроде тебя?» У меня перехватило дыхание, и я вся похолодела. «Нет, Эмили совсем другая. Она причинила Люке боль. Мой же план нужен лишь для того, чтобы подобраться к нему, чтобы у нас появился хотя бы шанс. И ведь все получилось». Я отбросила опасения и вернулась к Люке. «В конце концов, я стал одним из многих сосунков, купившихся на ее уловке. Она просто использовала меня. Знала, что если ее поймают за расписыванием стен, я возьму вину на себя. Не говоря уже о том, что благодаря мне она привлекла к себе много внимания в сети». Я игриво толкнула ногой его ступню. «По данным Уэса, ты знаменит на Тамблере». Он нисколько не смутился. «Да, даже не знаю, как так вышло. В общем, я все это понял только после ареста, который избавил меня от розовых очков. Оказалось, она просто интриганка, и с тех пор у меня пропало желание заводить подружек». Я снова постаралась подавить смутное чувство вины. «Одна оказалась лживой, и ты решил, что все остальные такие же? Вывод, согласись, не слишком умный». Он наклонился так, что его лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. «Пожалуй, не все». «Хорошо», — прошептала я и откинулась на спинку сиденья. Я посмотрела в окно. Мы проезжали Голубой океан. В классических корейских сериалах при таких обстоятельствах героиня должна засыпать на плече у возлюбленного. На этот раз я вспомнила Дзингу из «Плюс девять ребят». По дороге домой в автобусе, когда его девушка уснула, Дзингу специально положил ее голову себе на плечо. Прошло несколько минут. Я вздохнула и положила голову на плечо Люки. В какой-то момент я пошевелилась на сиденье и потерлась о него щекой. На лицо упали волосы и стали нестерпимо щекотать нос. «Так, притворись, что засыпаешь, и аккуратно убери эти дурацкие волосы подальше от носа». И как раз когда моя рука, лежавшая на коленях, сдвинулась, готовая совершить долгий путь к носу, чьи-то пальцы прикоснулись к моему лицу, собрали волосы, упавшие на глаза и переносицу, и аккуратно отодвинули их в сторону. Короткие ногти задели кожу щеки. Двое пересаживаются из поезда, идущего вдоль побережья, на другой, следующий под землей в Сеуле. И пока он проносится мимо одной из станций в сердце города, в одном из окон камера выхватывает две фигуры. Девушка крепко спит на плече у парня. Он смотрит на нее, и на его лице сменяются эмоции. Нежность, раздражение, сострадание и, наконец, покорность. Все как в сериале. Я сонно пробормотала что-то. Придвинулась к Люке, прижалась к нему и потянула правую ногу к туловищу. Поезд мчался вдоль побережья, а мы с Люкой дышали в едином ритме.